издаваемая в Соединенных Штатах Америки корейская интернет-газета «Минджок Тунгсин» поместила 26 июня статью обозревателя о том, что США первый зачинщик бедствий для Южной Кореи.